Если все так просто, как вы говорите, не будем терять времени. Идемте. Не так быстро. Ты вновь прошла магическую завесу между мирами, тебе, как и другим пришлым, требуется очистка. Ну, начинается. В общем, прежде чем мы поедем к мудрецам, решено наведаться в комитет по защите попаданок, именуемый в Ордели КПЗП. Маркиза рвалась поехать с нами, но комиссар был непреклонен, где ее участие во всей этой истории закончено и вряд ли когда имя Дебриен прозвучит в истории. Я и без того немало сделал для вашей семьи, маркиза. Учитывая, что ваш брат теперь избавлен от необходимости прятаться и откупаться от наемников, вы способны уладить свои вопросы с финансами. Закладная на дом и хозяйственные постройки у меня, но я не верну ее вам до тех пор, пока вы меня не убедите, что способны трезво распорядиться своим имуществом и всем, что с ним связано. «Да как вы...» «Молчи, Трояна!» – невесело перебил маркиз. «Комиссар, я не знаю, как мне благодарить вас за то, что вы сделали. Понимаю, я не связан с этим, но вы спасли мне жизнь. Решите вопрос с благополучием своей сестры. Найдите ей подходящую партию для замужества». «Но как же... Трояна!» – снова перебил Ларош и посмотрел на комиссара с надеждой. «Это совсем наглость, маркиз. Обстоятельства, из-за которых мы заключили фиктивную помолвку, отпали. И взгляд такой деловой на меня. Я в теле маркизы. И мы с комиссаром заключили фиктивную помолвку. Этот мир с ума сошел или только я ненормальная? Более нет необходимости поддерживать этот слух. Всего доброго, господа». И мы развернулись. Я даже отсалютовала чете маркизов на прощание, как вслед донеслось возмущенное замечание. «Тогда вы не получите ритуал, позволяющий отыскать соединяющую, или скажете, что ее тоже не существует, как и оленихи?» Кто бы подумал, что взгляд можно измерить килограммами. Да куда там, взгляд комиссара весил пару тонн, ничуть не меньше. «Что вы сказали, маркиза?» «Что слышали? И я больше словом не обмолвлюсь до тех пор, пока вы не возьмете меня в КСА». «Что за КСА?» «Команда спасения Артехидии». Она даже ножкой притопнула, и я прыснула со смеху. «Круто, маркиза, давай пятюню». Мы хлопнули друг друга в ладони. «Отличная идея. Команда спасения Артехидии. Я первый раз мир спасаю. Наверное. Но командный дух в любом деле – это полпути к победе». «Вы издеваетесь?» Комиссар, ясное дело, затею не оценил. «Это вам игры? Детский сад?» «Комиссар, не кипятитесь. Маркиза все же хочет помочь. Что такого-то? В КСА не помешают лишние головы». «Дорогая, ты не представляешь, сколько в КПЗП лишних голов. А у некоторых существ их не по одной». Наверное, я в этот момент сбледнула, потому что почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Существа с двумя головами?» «Нет, ну а чем маркиза-то помешает? Тем более у нее есть какой-то ритуал». «Да не будьте же вы таким строгим и серьезным! Расслабьтесь, комиссар, в самом-то деле. Я вот в другой мир попала, но ничего, держусь. Не помню ни шиша, но тоже стараюсь сохранять бодрость духа. Вот и вы не теряйте его». В таинственный КПЗП мы в итоге поехали впятером, включая комиссара-младшего. Ведь маркиза тоже проходила через завесу миров и нуждается в чистке. И если для четверых карета, которую тут по-странноватому именовали лошабилем, еще худо-бедно подходила, то пятого, мою львобаку, вмещала с трудом. Заметно раздобревший с тех времен, когда я его помню, комиссар едва умещал морду на моих коленях, а маркизе, восседавшей напротив, досталась другая, не менее замечательная часть моего питомца, который нет-нет и водил хвостом по ее лицу. Она фыркала, визжала и отплевывалась от волос. Ехали мы в напряженном молчании, и довольным остался только лютозверь. Он тяжело вывалился из кареты и, распугивая прохожих своим видом, прямым ходом направился в сад. А мы двинулись к симпатичному особняку, оказавшемуся тем самым КПЗП, о котором столько разговоров. Внутри бурлила жизнь. У меня даже глаза разбегались. То справа, то слева вспыхивали какие-то искры и огни, над головами постоянно что-то пролетало, и пару раз комиссару приходилось прижать меня к своей широкой груди, чтобы уберечь от шального попугая или неопознанного летающего объекта. «Что здесь делают попугаи?» «А в уборной видели крокодила! Опять!» — поддакнула высокая темноволосая девушка, подскакивая к комиссару как раз в тот момент, когда он меня обнял. Наша поза не ускользнула от внимания молодой особы и вызвала осуждение на ее милом личике. «Комиссар, а это кто?» «Не твое дело, Рыни». «Ладно», хмыкнула она, не обидевшись, но осудив меня еще сильнее. Я ей, похоже, не понравилась. «О, маркиза, вы-то мне и нужны. Швеи без вас уже готовы на какой-то бейке повеситься. А еще они обещали ритуальное самоукалывание или еще чего-то там, если вы немедленно не придете на помощь. Но я же не...» «Вперед, давайте, давайте!» Рыни, как назвал девушку комиссар, и слушать не стала. Едва ли не пинками оттолкала бедную миледи на трудовую повинность. В общем, подхватив маркизу под руку, госпожа прорядила наши ряды. Ларош почувствовал себя неуютно без сестры и побежал следом. Вот так наша команда по спасению мира и располовинилась. «Может, хватит меня обнимать?» — спросила бессовестно, прижимаясь к комиссару. От него пахло хвоей и лесом, а бархат бордового камзола приятно касался щеки. «Неприятно?» «Приятно, но... То есть... Нам пора мир спасать! Идемте, идемте, пошевеливайтесь!» И мы пошли, преодолевая каждый шаг с боем. Гвалт стоял такой, будто мы продирались сквозь толпу цыган-торговцев и были при этом единственными потенциальными покупателями. В кабинет комиссара мы ввалились с явным облегчением. Память подбрасывала обрывки воспоминаний. Переполненный душный автобус, люди прут и прижимают со всех сторон, ты не принадлежишь сам себе и чувствуешь себя не человеком, а частью особого организма – толпы. Жуткое, скажу я вам, ощущенница. Ты пока осмотрись, вдруг что-то вспомнишь. А я вызову отряд очистки. А где младший? На заднем дворе. Нынешние размеры лютозверя не позволяют ему свободно разгуливать по территории КПЗП. К тому же пришлые реагируют на него неадекватно. За окном раздался женский визг, и я лично в этом убедилась. Там под окном по дорожке вальяжно прогуливался мой милый Рексик, а встречные разбегались от него в ужасе и истошно вопили. Бедненький, этак ему всю психику перекалечат. Пока комиссар занимался своими делами, я осмотрелась. Кабинет как кабинет, много дерева, шелка, стол, диван, шкафы и все такое. На всю стену большой полупрозрачный экран с притененной картой, наверное, Орделии. Что-то вспомнила, раздалось за спиной, и на плечи легли ладони комиссара. Здесь очень шумно и тревожно, но рядом с комиссаром тревога отступает, и это не объяснить логикой. Последствия пришлопада. За несколько дней в Орделию из разных миров занесло почти 500 пришлых, несколько тысяч артефактов, сотни животных, растений и неопознанных местной науки объектов. А это главный экран. Когда в Артехидию прорывается опасная сущность, это регистрирует магический барьер и посылает сигнал мне. «Значит, вы местный супергерой?» Я повернулась и оказалась в опасной близости от иноземного очарования. «Почему он такой красивый?» «Да невозможности». «Можно и так сказать», — прошептал он, рассматривая меня с интересом и убирая с моего лица прядь волос. «Ты очень красивая». «Уверена, вы говорите это всем девушкам». Пыталась отшутиться и увеличить между нами расстояние, но комиссар не дал. «Ты красива особой красотой. Внутренней». Я с первого взгляда понял, что маркиза Дебриен снова маркиза Дебриен. «Это невозможно», — прошептала зачарованно. «Я тоже так думал». «Кажется, у меня дежавю. Между нами натянулась особая нить притяжения. Мне хотелось провести ладонью по его щеке, коснуться пальцами губ, податься вперед и нырнуть в тепло его рук. В творящемся безумии именно комиссар кажется мне островком безопасности и постоянства». Хотя обстоятельства моего прошлого намекают совсем на другое. «Лена», — хрипло прошептал он и прижал меня к своей груди, чтобы... «Я здесь!» — преувеличенно бодро раздалось от двери. Схлынуло странное очарование, и я отскочила от комиссара, как ошпаренная. «Я ведь знаю его всего ничего, каких-то пару часов, и позволяю ему такое?» «Шаунел», — прорычал мужчина. «Как же ты вовремя!» «Я всегда вовремя», — хмуро заметил он. «А как же маркиза? В смысле, где маркиза?» Шаунел впечатлил. Мужик огромный, как шкаф, широкоплечий, бугристый, но абсолютно лысый с козлиной бородкой. И все косил на меня недобрым взглядом. И почему я им всем не нравлюсь? У меня две руки, две ноги и одна голова, нет хвоста и рогов, а у некоторых лично видел упомянутый имеется, причем в разной комплекции и количестве. «Лучше спроси, где Елена», — поправил комиссар, глядя на меня по-особому. «Не понял». Шаунел положил на журнальный столик большой черный чемодан, посмотрел на меня, на комиссара, снова на меня. «Подожди. Кажется, понял. Ты Лена?» Кивнула, отступая поближе к комиссару. «Ну, знаете, такой вот амбал, досмотрящий на тебя недобрым взглядом, невольно вызывает опасения». «И как ты там оказалась? Где взяла тело?» «Это ее тело». «Снова не понял». «Нам еще предстоит выяснить подробности этой трансформации, но это вопрос третьей степени важности. Ее нужно очистить, и мы отправляемся к второжрецам». «Думаешь, выйдет с ней? Она не внушает доверия. У нее все хорошо?» — прищурился мужчина. «Она потеряла память. В этот раз прошло по классическому варианту». «Понятно. Моя помощь потребуется?» Комиссар заломил бровь. «Ладно, разбирайтесь, я пошел». И мы снова остались одни. Благо, не возвращались к тому, на чем нас так вульгарно прервали, а сразу перешли к делу, то есть к чемоданчику. Комиссар комментировал каждое свое действие, чтобы мне не было так страшно. «Это отряд очистки, и процедуру ты уже проходила. Это не больно, не страшно, и рядом с вами безопасно». Мужчина улыбнулся. «Я становлюсь предсказуемым?» «Постоянство не такое уж и плохое качество. Во всяком случае, от вас я знаю, чего ожидать». Из открытого чемоданчика выпорхнули эльфы в симпатичных ярких нарядах и колпаках. Они молотили воздух полупрозрачными крылышками, пихали, жужжали и переговаривались, а потом увидели меня и вытянулись по струнке. «Пз-пз», — спросил один, пихая под бок девушку-эльфийку. «Пзизи», — ответила она. «Пзизипу, хорош прикалываться, я ничего не понимаю», — прорычал четвертый. «Сесалий, ты как всегда все портишь. Что, намека не понял? Видишь, кто перед нами?» Я смотрела на дивный народец с открытым ртом. Кажется, я когда-то читала про эльфов и думала, что они выдумка. А тут такие настоящие, такие миленькие, такие волшебные. Захотелось пощупать их, и я протянула палец, чтобы погладить одного по головке, чуть больше фаланги на моем большом пальце. Но мне пригрозили. «Палец откушу». «Стронций, ну в самом деле!» Шикнула девушка и вылетела вперед. «Если Лена хочет нас погладить, пусть гладит. Чего уж там, я готова». Она улыбнулась и сняла колпачок, подставляя под мою ласку свою золотистую шевелюру. Осторожно провела по ней мизинца, боясь навредить такой крохотулечке. «Жуть!» — выдохнули остальные эльфы, когда я закончила. «И ничего не жуть, очень даже необычно. Это же наша пришлая, я ей доверяю». «Что значит ваша пришлая? Вы меня знаете?» «Мы тебя уже ели», — отмахнулся Сесалий. «Это вы, примитивные, только по моське друг друга узнаете, а мы по ауре. И дыра опять, ну я ей там же». Эльфы подлетели, закружили вокруг меня и подтвердили, что некая дыра в том же месте, что и в прошлый раз, но в этот раз все куда хуже. Они кружили вокруг меня мухами, щелкали крылышками, и начало казаться, что в беспорядочном жужжании угадываются фразы. «Наш народ помог умыкнуть олениху». «Не специально. Нас обманули, запугали, заставили». Я пыталась сконцентрировать взгляд хоть на одном малыше, чтобы понять, не течет ли у меня крыша, но они так быстро летали, что сливались в разноцветные полосы, а комиссар уткнулся носом в бумаге и за процессом не следил. Если бы он все слышал, заинтересовался бы. «Не отвлекайся». «Времени мало. Наш народ маскирует ауру оленихи. Ее в жизни никто не сыщет. Ни олень, ни сильнейшие маги, ни вторые жрецы, ни даже комиссар. Ну ты ее увидишь, почувствуешь. Сможешь». Один эльфенок шмыгнул между моими пальцами, и я едва не выронила малюсенький мешочек. Второй, третий, четвертый. Каждый малыш сунул мне по мешку размером с фалангу мизинца, и они прожужжали. «Вдохни пыльцу, и ты увидишь». «Но будь разумна, она покажет маскирующие чары эльфов только в течение суток». Пока комиссар не заинтересовался, сунула подарочки в карман платья и хмыкнула. Не очень-то разумно нюхать пыльцу непонятного предназначения с неизвестными эффектами. На всякий случай, конечно, оставлю при себе, чтобы ребятню не обижать, но воспользуюсь вряд ли. «Она не верит», — поняла эльфийка, и они, наконец, перестали кружить. «Не верит», — согласился серьезный Стронций. «Еще бы, ей память отшибла, она ж не помнит ни нас, ни нашей помощи. Мы ж ведь гранитная скала», — заверился Салий. «Все, что скажем, железобетонно». Ему отрядили подзатыльник, потому что на моем лице отобразилась скептическая гримаса. Вот кому-кому, а конкретно этому эльфенку я почему-то не верю ни на грамм. «Мы ничего тебе не говорили», — предупредила девчушка и, показав, что закрывает рот на замочек, описала круг над моей головой и нырнула обратно в чемодан. «И ничем не помогали», — хмуро протянул Стронций. «Только дыру залатали, лохань размером с...» «Сесалий!» — дружно выругались эльфы и, помахав мне ручками, утянули брата или друга, или кто он там у них, в свое жилище. Крышка чемодана захлопнулась самостоятельно и так громко, что мы с комиссаром одновременно вздрогнули. «Я-то понятно, а вы чего?» «Задумался», — признался он. «Ты можешь задрать юбки?» «Не поняла?» «Подол», — пояснил он с невозмутимым видом. «Мне нужно посмотреть, есть ли у тебя...» «Стоп, стоп, стоп!» Я истерично усмехнулась и пригрозила мужчине пальцем. «Не знаю, что за отношения связывали нас в прошлом, но сейчас даже не думайте. Если маркиза и задирала перед вами свою безразмерную юбку, то я ничем таким заниматься не планирую». «Мне всего лишь нужно посмотреть низ твоей спины, не утрируй». «Чего? Вот нахал-то, а?» Схватила с дивана декоративную подушку и швырнула в этого негодника. Задницу мою, видите ли, ему посмотреть приспичило. «Елена, ты не понимаешь». Он отмахнулся от второй подушки и попытался встать, но следом полетели книги. «Тут и понимать нечего, извращенец!» «Да стой же ты, это редкое собрание Элькерта!» Он заморозил книги в воздухе, и пока я залипала на уникальном зрелище, по одной собирал все, что я пустила в полет. Аккуратно вернув их на полку, комиссар объяснился. «Мы ищем соединяющую. Женщину, способную вернуть Алиниху. Она помечена Артехидой особым знаком, родинкой в форме сердца. Я тебя сама помечу, да так что...» Осеклась, осмысливая услышанное. «Что, родинка на заднице?» Усмехнулась, вспоминая, есть ли у меня такая. «О, ужас! Я понятия не имею, как выглядит моя задница. И даже примерно не представляю, есть ли на ней родинки». «В основании спины», — дипломатично улыбнулся мужчина. «Нет, там нет родинок». «То есть, будь она там, ты бы мне сказала?» Прозвучало с иронией. «Зачем мне что-то от вас скрывать, комиссар?» Он нахмурился. «Зови меня Аделард. Я уже привык». «А я нет. Женщины, которую вы профукали, больше нет. Я не помню вас и прошу не забываться, предлагая мне нецензурщину. Мы, кажется, куда-то торопились». «Зайдем в еще одно место и отправляемся в путь». Закатила глаза и тяжело вздохнула, но, как оказалось, напрасно. Очередное место мы посетили снова из-за меня. Путь не близкий, тернистый и ухабистый, а потому для меня раздобыли более подходящую одежду. Брюки, рубашку с широкими рукавами-фонариками, куртку и удобные ботинки. Все, как ни странно, по размеру. Пока я переодевалась, в ванной, где нашлись женские вещицы со знакомым ароматом. Аделард, вообще никаких ассоциаций с именем, распорядился насчет обеда. Заплела на голове дракончика, переоделась, подарок эльфов на всякий пожарный переложила в новую одежду, мало ли, и вернулась в спальню. В голове вспыхнули воспоминания, как я достаю из платяного шкафа мужскую рубашку и примеряю. Она притягательно пахнет комиссаром, и я... Из воспоминаний выкинула так же быстро, как и погрузила в него. Словно меня внезапно окунули под воду и тут же вытащили. Тряхнула головой, отгоняя наваждение, и сложила свое платье на кровать, стараясь не смотреть в сторону шкафа из прошлого. Между прочим, в комнате было много необычных для мужчины вещиц. Например, швейная машинка и даже манекен в недошитом платье. «Это мое?» Как неприятно чувствовать в сознании пустоту. «Что это вы разглядываете?» Комиссар задумчиво читал записку и держал в руке маленькую шкатулку с украшениями. Заглянула ему через плечо. Внутри одна единственная жемчужина. Очень красивая, крупная и необычная. «Твой подарок». Аделард глянул на меня из-под ресниц. «И почему столько осуждения во взгляде? Плохой разве подарок?» «Ты подарила мою детскую мечту», задумчиво произнес он. «Это жемчужина, Елена, особый артефакт из слезы оленя, хранителя Артехидии. Она способна исполнить любое желание, которое ты загадаешь». «Правда?» Прямо-таки вижу, как в вожделении загорелись мои глаза. И я отдала жемчужину ему? Серьезно? Совсем, что ли, ненормальная? А если я загадаю, к примеру, стать богиней, оно исполнится? Неисповедимы пути Артехиды. Желания не исполняются мгновенно. Не всегда они исполняются точь-в-точь, но всегда близко к тому, чего в действительности хочет твое сердце. Тогда тем более не понимаю, чем вы снова недовольны. Давайте пожелаем, чтобы мир спасся и дело будет сделано. Аделард спрятал мою записку во внутренний карман камзола. Любопытно, что я могла ему написать к такому подарку? Извлек жемчужину и, поставив шкатулку на тумбочку, подозвал меня к себе. «Можно попробовать. Но, как я говорил, желания не исполняются мгновенно. Даже вселенской магии требуется время, чтобы откликнуться на зов. Что нужно делать?» «Для начала подойди ближе. Я не кусаюсь». «А вот в этом сомневаюсь». Казалось, каждый шаг к комиссару приближает меня к сердечному приступу. В грудной клетке словно датчик движения или кусочек железа, реагирующий на магнит в образе Аделарда. «Еще ближе, Елена», — сдерживая смех, произнес он. «Смешно ему, блин. А мне вот нет». «Отлично. А теперь...» Он протянул вперед раскрытую ладонь, на которой возлежала волшебная жемчужина. «Положи свою руку и загадаем желание». «А так можно?» «Так нужно», — заверил знаток местных артефактов. Эх, была не была. Накрыла ладонь Аделарда своей поверх жемчужины и восхитилась магией. Камушек нагрелся, выпустил красно-золотые ленты, обвил наши ладони и замерцал. С языка рвались вопросы, но комиссар инструктировал дальше. «Закрой глаза и загадай желание». «Комиссар, а как загадать-то? От чего конкретно мы спасаем мир?» «Повторяй за мной. Пусть миропорядок в Артехидии вернется к исконным началам, заповедованным богиней». Послушно повторила, не совсем понимая, как это поможет, и не очень уверенная, что раньше было лучше, да и что плохого в сейчас, Но эти философские рассуждения оставила на потом. Сконцентрировалась, повторила прошение несколько раз, постояла немного. А как понять, что сработало? Открыла глаза и обнаружила, что свечение исчезло, а комиссар смотрит на меня сверху вниз грустно задумчивым взглядом. «Почему вы так смотрите?» Только сейчас понял значение фразы «что имеем, не храним». Он ведь про Артехидию, правильно? Человек – паразит на теле планеты. Об этом давно говорят. Мы, потребители, не храним, что имеем. Хорошо бы понять это до того, как станет слишком поздно. Я могу забрать руку? Аделард кивнул. Хотела еще раз полюбоваться жемчужиной, но она исчезла. Заручившись поддержкой местного артефакта, имея в запасе 7 мешочков с непонятным и, надеюсь, незапрещенным в Артехидии, порошком и сумку еды, мы отправились в путь. Рекса-младшего пришлось оставить, якобы он может помешать спокойной дружелюбной беседе. Кстати, ужинать пришлось дорогой. Солнце упрямо скатывалось к горизонту, а по заверениям Аделарда ехать не меньше 5 часов. В лошабиле имелся удобный откидной столик, как в боковушке плацкартного вагона, я вспомнила. И, устроив нехитрый перекус, мы жевали бутерброды, пили чай и любовались видом из окна. «Очень вкусно!» – откусила еще кусок сэндвича с сыром, мясом, овощами, каким-то соусом и кучей зелени. Есть неудобно, зато вкус нереальный. «По твоему рецепту!» – огорошил комиссар и, пользуясь замешательством, стер большим пальцем соус с моей губы. От этого домашнего трогательного жеста дрогнуло сердце. «Меняем тему срочно! Или вызываем пожарных!» «Куда мы едем, Аделард? И что мне нужно будет делать?» На губах мужчины заиграла довольная улыбка, а я прикусила губу, сдерживая рвущееся ругательство. «То есть комиссар Рекс?» «Аделард мне подходит. Мы едем к второжрецам. Они потомки древних, те, кто должен стоять во главе Артехидии. Второжрецы отказались нарушать заповеди богини и не пользуются грязными ритуалами для увеличения силы или продления жизни. Они рождаются, живут, влюбляются и умирают. Раз в год неженатые второжрецы выходят в мир, чтобы найти жену, единственную готовую разделить с ними жизнь. Но они неизменно возвращаются обратно, соблюдая законы праматери. Их земли – образец первозданного мира, того, каким Артехида его создала. Красиво, но не совсем понимаю, при чем здесь я. Уверен, если кто и способен свергнуть древних, то только их потомки. Но второжрецы, разумеется, избегают конфликтов. А еще избегают общения с... Он замялся, подбирая более корректное слово, нетерпеливо вздернула бровь, и мужчина нехотя сказал, как есть. Неполноценными. Умственно? Усмехнулась и напоролась на колючий взгляд. Физически и душевно. Тут я с ними согласна. У вас в душе, если таковая вообще есть, черти пляшут, вы в курсе? Сказала и побледнела. Откуда мне знать, что там у него в душе творится? А с какой уверенностью ты заявила, словно из сердца слова? Моя дорогая язва. Неполноценными второжрецы считают всех, кто не обрел пару. «Двое – плоть едина», – заповедовала Артехида. «Мужчина и женщина становятся единым целым, дополняют друг друга и только в таком случае являются собой венец творения богини». «Замечательно. Великолепная у вас богиня. Но я все равно не понимаю, при чем здесь я». «Не понимаешь, значит», – загадочно произнес он, постукивая пальцами по столику. «Поймешь. Железобетонный аргумент. На этом можно и помолчать».